Глава 21. Голоса. Говорили где-то рядом, почти шептали. Но даже такие тихие звуки вызывали резкую боль в голове. Ей отчаянно хотелось открыть глаза, но она не решалась. Даже смотреть было больно. Легче становилось, только если лежать тихо и не двигаться. Другой голос. Это Чейз. «Это врачи, Минерва. Позволь им тебя осмотреть». Прикосновение к голове, там, где ввинчивался каждый новый приступ боли, потом к вискам. Тихий приказ открыть глаза. Она подчинилась и увидела круглое румяное лицо полного человека в очках. Рядом с ним возникло еще одно лицо. Седые волосы. Это лицо поуже. Человек пристально вглядывался ей в глаза, но смотрел не столько на нее, сколько сквозь нее. «Говорите, она в основном спала?» «Просыпалась совсем ненадолго?» «Насколько я понимаю, да. Я почти уверен, что в течение последующих 2 часов она сознание не теряла». «Отлично, отлично. И она вас узнала? Не проявляла растерянности?» «Совсем немного. По поводу произошедшего». «Такое случается. Через 2 дней она вспомнит больше». Оба лица отстранились и стали головами, растущими из 2 тел. Эти головы склонились друг к другу. Снова шепот. Тела повернулись, и полный мужчина обратился к кому-то у нее за спиной. Никто больше не обращал внимания, открыты ли у нее глаза, так что она снова их закрыла. Ей повезло. Будь на месте нападавшего, мужчина повыше или посильнее. Удар мог бы оказаться смертельным. И все же ей требуется постельный режим. По меньшей мере неделя. Никакого чтения. Приглушенный свет. Как можно меньше шума. Можете перенести ее отсюда, но только очень осторожно. Если ей не полегчает через неделю, мы опять увидимся. Звук удаляющихся шагов. Хорошо, что вы его пригласили. С его опытом во мне не было никакой надобности. Он видел последствия ударов от артиллерийских снарядов, шпаг и прикладов мушкетов. Все равно спасибо вам, доктор. Когда герцог посылает за королевским врачом, тот обычно не раздумывает. Пауза. Его женщина. Нет. Все равно я обязан сказать. Никаких интимных отношений в течение недели как минимум. Они ушли, и все звуки стихли. Она все еще цеплялась за сознание, даже когда начала видеть сны. Она узнала вернувшуюся Бет по звуку шагов. И Минерве показалось, что она слышит вдалеке шепот Джереми. Чьи-то руки скользнули под ее тело. Ее подняли. Она заставила себя открыть глаза, увидела лицо Чейза вплотную к своему и почувствовала сгиб его локтя у себя под головой. «Мне гораздо легче, когда ты меня обнимаешь», — прошептала Минерва. Он улыбнулся ей, не переставая хмуриться. В глазах его все еще была тревога. «Я поступила неосторожно, Чейз. Не выяснила наверняка. Зачем миссис Джефферс ищет своего двоюродного брата? Я думала, что она хочет с ним помириться, и он будет этому рад. А оказалось, что он скрывался от нее. Не думай сейчас об этом. Вообще ни о чем не думай. Ей действительно становилось лучше в его руках. Она опять закрыла глаза и провалилась в полудрему, чувствуя его как надежную опору. Чейз ждал в библиотеке, пока Бет раздевала Минерву и пыталась накормить бульоном. Теребил небольшой листок бумаги и карточку в ожидании Джереми. Чейз отправил его на Берри-стрит за своей каретой. По возвращении ему предстояло сделать кое-что важное. Бет спустилась по лестнице, как только Чейз услышал ржание лошадей снаружи. Из библиотеки ему было видно, как Джереми зашел и отступил в сторону. Бет остановилась, вытаращив глаза. «Он настоял, чтобы приехать», — сказал Джереми. «Отказался слушать мои объяснения». Бет скрестила руки на груди. «А вы еще кто такой?» «Бриксби. Я приехал, чтобы заботиться о моем хозяине». Бриксби сделал несколько шагов к библиотеке и оказался в поле зрения Чейза и практически нос к носу с Бет. Камердинер принял самый надменный вид, и Бет решила, что с него требуется малость сбить спесь. «Ваш хозяин велел вам приехать?» «Нет, не велел. Я прекрасно слышала, зачем послали Джереми, и ему точно не говорили привести вас. В распоряжениях, которые передал этот молодой человек, не было смысла. Передать саквояж с чистыми рубашками. Как будто этого хватит для путешествия. Он поднял саквояж, который держал в правой руке. Надеюсь, этого будет достаточно. А если нет, я съезжу еще раз и... Ни в какое путешествие он не едет. Садовая вы голова. Просто не вернется сегодня домой. Передайте ему саквояж и возвращайтесь, откуда пришли, чтобы не путаться тут под ногами. Она отошла, качая головой. Камердинера нам здесь еще не хватает. Я не просто камердинер, заносчиво заявил Бриксби. Я его личный слуга. У меня множество самых разных обязанностей. Если понадобится, могу выполнять ваши, лучше вас. Бет остановилась, выпрямилась и развернулась. Бриксби на всех смотрел свысока, даже когда не старался делать это специально. А сейчас старался. Например, я прекрасный повар. Также управляю всем хозяйством лорда Реднера. И вообще делаю для него все, что потребуется. Он поднял саквояж повыше и помахал им из стороны в сторону. Прошу, покажите, где его комната. Мне нужно разложить эти вещи. Бет медленно подошла к Бриксби с жаждой крови в глазах. И Чейз решил, что это подходящий момент вмешаться. И кашлянул. Они оба, застигнутые врасплох, резко обернулись. Бриксби первым пришел в себя. «А, это вы, сэр. Я привез все, что вам нужно». Он занес в дом саквояж, в то время как Бет испарилась. Джереми задержался в дверях, поймал взгляд Чейза и жестом указал на улицу. Но тот сделал ему знак ждать подходящего момента. Чейз открыл саквояж. Он действительно дал Джереми неполный список нужных вещей, потому что все его мысли были заняты Минервой. Но Бриксби упаковал все необходимое. Рубашки, шейные платки, жилет, нижнее белье и принадлежности для ухода за собой. Этого хватило бы для небольшого путешествия, но таков уж был Бриксби. «Под вещами лежит ваш пистолет и несколько пуль», — тихо заметил верный слуга. «Обычно вы берете это с собой, когда путешествуете, так что я решил привезти». «Не думаю, что мне все это понадобится, но тебе неоткуда было об этом знать, так что благодарю за предусмотрительность». Он закрыл саквояж и отставил в сторону. «Кажется, та женщина считает, что я должен уехать, сэр». «Вежливо, как обычно», — сказал Бриксби. «Если такова ваша воля, я удалюсь. С этим придется подождать до моего возвращения. На несколько часов мне понадобится карета. Если покажете, где находятся отведенные вам комнаты, я подожду там». «Понятия не имею, где. Может, прямо здесь, в библиотеке». «Спроси, Бет, ту женщину, с которой ты только что говорил». Бриксби поджал губы. «Я так и должен ее называть, Бет, сэр. Учитывая, как прошла ваша первая встреча, лучше зови ее миссис Шепардсон. Сейчас она внизу, на кухне, но предпочла бы быть наверху, с мисс Хэплойд. Так что можешь предложить ей свои услуги и приготовить ужин, а ее отпустить к хозяйке. Тогда, возможно, она перестанет считать, что ты путаешься у нее под ногами». Бриксби чуть приподнял брови, а Чейз обошел его и направился к двери. «Поедем со мной, Джереми. Есть дело». Юноша догнал его у кареты. «Если мы едем туда, куда я думаю, вам бы не помешал пистолет». Чейз забрался в карету. «Если возьму его с собой, могу не удержаться и пристрелить этого негодяя. Полезай на козлы и смотри, чтобы кучер не сбился с дороги». Так что герцог послал за королевским врачом. Это тот, что с узким вытянутым лицом. Полезно иметь среди родни герцога. Мне бы такой пригодился. Бет болтала без умолку, и настроение ее становилось все лучше и лучше. Минерва смотрела на нее, лежа в постели в комнате, освещенной всего одной лампой. Головная боль прошла, но Бет продолжала класть ей на лоб мокрые холодные компрессы. Кровь больше не текла, даже когда она попросила Бет помочь ей сесть. Она с аппетитом доела бульон с хлебом и подняла поднос с колен. «Очень вкусно. Спасибо. Наверное, завтра смогу съесть что-нибудь посущественнее. Что-то я проголодалась». «Этот бульон мне помогал готовить тот камердинер. Замучил вопросами, где то, где это. Но я решила, пускай сам разбирается, раз считает себя таким незаменимым». «Если Бриксби здесь, то где же Чейз?» Бет забрала у нее поднос и принялась возиться с посудой. «Скоро должен вернуться. Может, поехал поговорить с кузеном?» Бет вернулась на стул возле кровати и протянула руку к миске за свежей мокрой тряпочкой. «Хватит, пожалуйста». Минерва сняла тряпочку, с которой вода все еще сочилась ей на нос. «Думаю, больше мне это не нужно. По правде сказать, сомневаюсь, что я вообще должна оставаться в постели. На дворе ночь. Где же еще вам быть?» «Уж точно не здесь. Я и так проспала весь день, словно калека какая-то. Да, поначалу я была в шоке, но сейчас мне лучше». Она отбросила одеяло. «Могу я посидеть на стуле, а не в кровати? И зажги еще лампы, чтобы можно было читать». «Вы должны оставаться в постели», — сказала Бет, собственным телом загораживая Минерве дорогу. «Так распорядились два доктора. Два. Ах, много они понимают. Уж побольше вашего. Я скоро с ума сойду, лежа в постели. Ну же, отойди и дай мне...» «Ты что творишь?» Она замерла. Этот голос принадлежал не Бет, Чейзу. Минерва подняла глаза. Он стоял в дверях комнаты, и вид у него был усталый, взъерошенный и не слишком довольный. «Возвращайся в постель», — потребовал Чейз, а Бет, самодовольно взглянув на нее, прихватила поднос и ушла. «Это ни к чему». «Постельный режим. На неделю. Врачи все сказали недвусмысленно». Чейз подхватил одеяло и жестом указал на кровать. Минерва улеглась обратно и стукнула кулаком по одеялу. Он сел на стул. «Но правда, бодрость — это хороший знак». Дело было вовсе не в бодрости, а в крайнем раздражении. «Ты не валялся в постели после того, как тебя огрели по голове. Так почему я должна?» «Это совсем другое». «Нет, не другое. Вовсе нет». «У тебя было сильное кровотечение». «У тебя не меньше. Раны на голове, ты сказал, всегда обильно кровоточат». Он ей, конечно же, сочувствовал, но уступать не собирался. «Ты была без сознания. Это вполне может быть сотрясение мозга». «Ты тогда тоже потерял сознание. Но тебя же не волновало, есть ли внутренние повреждения?» «Я знал, что ничего такого не было. Да и без сознания я пробыл всего несколько секунд». «Гораздо больше. И если ты чувствовал, что с головой все в порядке, то и я могу это чувствовать. Голова уже почти не болит, и свет тоже не мешает. Вот видишь, я смотрю прямо на лампу». Чейз протянул руку и, отодвинув лампу в сторону, твердо сказал. «Говорю тебе, это не одно и то же». Минерва заколотила кулачками по одеялу. «Это не одно и то же, потому что я женщина. Ты это хочешь сказать?» «Именно так. А еще потому, что я никогда себя не прощу, если с тобой что-нибудь случится из-за того, что ты не последовала совету врачей. Так что сделай одолжение и выполняй указания». Минерве это не понравилось, но его вид не располагал к дальнейшему бунту. «Хорошо, я согласна провести в постели 3 дня. Но если после этого у меня ничего не будет болеть, я встану и хочу, чтобы ты признал, что я полностью здорова». Чейз, устало прикрыв глаза, кивнул. «А теперь, будь так добр, верни лампу на место, чтобы мне не пришлось сидеть в темноте». С тяжким вздохом он подчинился. Она взяла его руку в свои и заметила, что костяшки пальцев у него сильно покраснели. «Где ты был?» «Где-то там». Она провела большим пальцем по красным костяшкам. «Ты его убил?» «Нет». Чейз сжал ее руку. «Я взял с собой Джереми как раз для того, чтобы не дал его убить. Хотя я сделал бы это с удовольствием. Но кулаками помахать пришлось, чтобы его окоротить». Минерва представила себе, как он заходит в ту зловонную комнату, взбешенный, готовый к драке, вместе с Джереми. Мистер Марин, наверное, до смерти перепугался, увидев 2 мужчин, жаждавших мести. «Что ты с ним сделал?» «Я предложил ему выбор. Он может сесть в карету, которая его ждет, и отправиться в загородное заведение, где, как надеется его двоюродная сестра, ему помогут. Или же мы отвезем его в суд, где ему будет предъявлено обвинение в попытке тебя убить». «Полагаю, он предпочел отправиться за город». «Как я уже говорил, пришлось поработать кулаками. Уверен, когда я с ним закончил, он согласился с тем, что это решение лучше». Минерва оглядела его с ног до головы. «Смотри, не попадись, Бригсби, если он еще здесь, а то он примется тебя отмывать и приводить в порядок до полусмерти, если дашь ему такую возможность». «Да уж, он такой. А ты, похоже, даже указаниям врачей не следуешь». «Ты что, собирался стоять тут на страже всю ночь, чтобы я никуда не сбежала?» «Да, собирался остаться и менять тебе холодные компрессы на лоб. Не ожидал, что тебе уже будет настолько лучше». Она потупилась. «Тебе вовсе не обязательно сидеть на стуле. Мне велели оставаться в постели, но никто не говорил, что я должна там быть одна». Чейз коротко рассмеялся. «Увы, мне запретили к тебе приставать. Это было непременное условие выздоровления». «Не обязательно ко мне приставать. Можно просто поспать рядом. Уверена, я поправлюсь быстрее, если ты будешь меня обнимать». Она чуть отодвинулась на кровати. «В постели не так много места, но мы просто ляжем поближе друг к другу». «Не сомневаюсь». Он поднялся, разделся и, погасив лампу, лег рядом с ней поверх покрывала. «Можешь забраться под одеяло?» «Бет наверняка явится на рассвете, чтобы занять мое место у твоей постели. Лучше не надо». И все-таки он повернулся и подсунул под нее руку, чтобы заключить в объятия. Ощущение было такое приятное, что стерло из памяти все перипетии этого дня. «Я кое-что поняла сегодня», — сказала Минерва. «Когда меня ударили по голове, я вспомнила кое-что давно забытое». Он зевнул и перевернулся на живот. «И что же?» «В тот день, когда доставили деньги, он кое-что мне сказал. Тот мальчишка, который их принес. Я почти сразу же это позабыла. Но когда он передал мне ту коробку, он сказал что-то вроде: «Мне велели передать тебе это. В следующий раз дай сдачи». Сегодня я услышала это у себя в голове. И мне любопытно, знал ли тот, кто послал мне эти деньги, что творилось у нас в доме?» «Я думаю, знал. Думаю даже, что знаю откуда. Должен был знать». «Потому что иначе он не дал бы мне этих денег?» «Потому что перед смертью он завещал тебе достаточно, чтобы ты могла ни в чем не нуждаться». Минерва уставилась в потолок. Эта мысль не так сильно поразила ее, как можно было бы ожидать. «Ты думаешь, это был герцог?» «Я в этом почти уверен. Это единственная возможная связь между вами». «Почему ты мне не сказал?» «Я собирался, но ты получила по голове, и это пришлось отложить». Он опять зевнул. «И сейчас это тоже лучше отложить. А теперь спи». Минерва притворилась спящей, но так и не заснула, а вот он скоро задремал возле нее. Она слушала его дыхание и обнимала руку, которую он положил на нее, и прислушивалась к щемящим эмоциям, которые испытывала всякий раз, когда он выказывал заботу.